Глава 5. Мотивация. Основные принципы. Хочется начать эту главу с подбора слов, которые характеризуют и объясняют значение слова «мотивация». Мне нравятся такие слова, как «драйв», «погруженность в деятельность», «удовольствие от процесса», «увлеченность» и «интерес». А вам? И действительно, мотивация основана на интересе. Невозможно никого заставить быть замотивированным. Очень интересно, что формировать мотивацию, как и начать грамотно развивать и готовить ребенка к школе, мы начинаем с самого раннего возраста. Уже примерно в возрасте 1,5 года малыш проходит кризис «я сам». Это и есть тот момент, когда в нем ярко зарождается внутренняя мотивация к действию и познанию мира. И задача родителей в этот момент не сломить и не загасить ее. Конечно же, мы, взрослые, всегда можем сделать все быстрее и лучше, чем маленький ребенок. Но крайне важно запастись терпением и временем и дать малышу возможность справляться с делами самостоятельно. Если постоянно делать все за него, то в конце концов вы победите, а он сдастся. Но это ли ваша цель? Поэтому всегда останавливайте себя, планируйте время, чтобы ребенок медленно натянул шапку, обул сапожки или помыл посуду. Это крайне важный этап для формирования внутренней мотивации ребенка. Важно помнить, что природой заложен максимальный уровень познавательного интереса у ребенка до 3 лет. А дальше наша задача — поддерживать этот уровень, периодически используя внешние средства. Одним из важных принципов при формировании мотивации является ориентация на мастерство в решении задач. Это значит, что мы с детства должны воспитывать в детях позитивный настрой при решении трудных задач. Например, позиция «я умный». «Я люблю трудные задачи, потому что мне интересно в них разобраться» отражает фокус на мастерство. А вот установка «случилось что-то хорошее, но мне просто повезло» отражает позицию беспомощности, когда человек не управляет ситуацией. Всегда помните формулу «усилие плюс способности равно успех». Главное — это усилие и воля, а воля — это наши лобные доли. При этом, чем меньше мы фокусируемся на способностях и больше на усилиях, тем выше вероятность хорошего результата. Многие люди говорят так: «У меня нет способностей, поэтому я не получаю того результата, который хочу». Сразу хочется задать вопрос: «А что ты сделал? Какие усилия приложил, чтобы получить желаемый результат?» И наша задача, как родителей, формировать у детей не позицию заданности, когда выше способности не прыгнешь, а позицию прибыльности, которая состоит в том, что в зависимости от вложенных усилий мы получим определенный результат. При этом не стоит фокусироваться на подходе получить результат потом и кровью. Правильнее учиться самим и учить детей получать удовольствие от приложенных усилий. Говоря о школе, цель не должна звучать как получить 5 или стать лучшим, а скорее как изучить что-то для собственного развития, вкладывать в себя, чтобы узнать много интересного. Еще один очень важный момент — это концепция самоэффективности. Самоэффективность — это не врожденное, а приходящее с опытом качество. Это понимание, а что же я могу сделать сам? Оно начинается с мелких бытовых вещей, навыков самообслуживания, домашних обязанностей. Например, я могу сварить кашу, как мама, сам одеться, помыть за собой посуду и так далее. Все это формируется в деятельности и основывается на собственных достижениях, правильной похвале, о которой мы уже говорили в этой книге, на наблюдениях за другими. А теперь давайте рассмотрим мотивацию с точки зрения позитивного и негативного побуждения. Основные ошибки родителей, демотивирующие ребенка. Мы на практике часто демотиваторы, мотивируем неправильно и негативно побуждаем к действию. Это не приводит к положительному результату, а наоборот убивает мотивацию. Давайте рассмотрим негативное побуждение, как мы мотивируем детей через негатив. К результату это не приведет, ребенок учиться все равно не будет. Первая демотивация — это деньги. Это негативное побуждение. Любое вознаграждение за оценки, будет то деньги или какие-то подарки, неэффективно, так как скажется на мотивации. Ребенок будет учиться и ожидать поощрения. Если будет пряник, тогда он будет делать. Это снижает поисковую активность. Мы убиваем желание учиться. Появляется желание получить деньги, а не знания. Ребенок начинает манипулировать. Поэтому деньги — это стимуляция, которая на первых порах работает, но потом становится только хуже. Следующий момент негативного побуждения — это наказание. Наказание за оценки — это тоже побуждение. Мы наказали ребенка, и он вроде начинает учиться, старается, но учится на страхе. И чем больше мы его будем наказывать, тем быстрее это перестает работать. Потом уже ни угол, ни шантаж, не купим мороженое, не сделаем это, не получишь вот это, уже не работает. Нужно мотивировать другими способами. Постоянное наказание приведет к демотивации. Следующее негативное побуждение. Ты должен. Любой ценой, иначе станешь дворником. Ты любой ценой должен учиться хорошо. Ты не должен быть хуже родителей, ты не должен быть хуже своих одноклассников. Ты должен быть самым умным, мы должны тобой гордиться. Ребенок начинает стараться, стараться изо всех сил и добиваться всего ценой своего здоровья, времени, ценой общения с друзьями, каких-то личных моментов, ценой самого себя. То есть это вроде бы тоже побуждение, но оно негативное. Ребенок постоянно учится и учится. Неважно, что у него инурез и тики, неважно, что он кричит по ночам, неважно, что у него нет друзей и собственных интересов. Зато он отличник. Потом ребенку уже будет все равно. Он уйдет в эмоциональное выгорание, так как здесь нет истинных мотивов и желания. Вы можете заметить по себе, что когда вы кому-то что-то должны, вас заставляют что-то сделать, истинная мотивация не просыпается. А когда нас никто не заставляет, тогда вы делаете все с удовольствием. Когда мы начинаем по-настоящему замотивированно учиться? Тогда, когда понимаем, что это надо только нам самим. Когда закончилась школа и институт, пошли на работу и поняли: «Мне надо, я хочу учиться». Потому что мы уже никому ничего не должны. И сами этого хотим. Но мы можем преподнести школу таким образом, чтобы ребенок сам захотел учиться, понял, что это ему надо. Поэтому ты должен — это демотивация. Следующее негативное побуждение — это лишение родительской любви. Да, это тоже побуждает учиться. Наверное, самое страшное побуждение для беззащитной детской души. Бойкот в отношениях, когда родитель говорит: «Я не хочу тебя видеть, мне надоели твои двойки, уйди от меня, да ты вообще позорище нашей семьи, и не подходи ко мне, пока ты не сделаешь уроки, пока не исправишь двойку, потому что ты мне с ними уже надоел». Вводит ребенка в состояние глубокого стресса. Когда ребенок лишается родительской любви, он делает окончательный вывод: «В этом мире меня никто не любит», поэтому уходит в другой мир. Мир зависимостей, алкоголизма, игромании, зависимых отношений. Потому что в социальных сетях я могу раскрепоститься, там меня любят, поэтому мне лучше жить в интернете. Если это происходит непосредственно в учебной деятельности, к чему приводит эта демотивация в виде лишения родительской любви, конечно, когда мы ребенку так говорим: «Иди отсюда, ты мне надоел, да и ненавижу тебя за твои двойки», ребенку очень больно и страшно. У него изначально повысится стремление учиться лучше, так как он не хочет быть отвергнутым, он не хочет быть брошенным. Но он не так просто плохо учится. Скорее всего, у него есть слабые стороны, которые не позволяют ему хорошо учиться, хорошо себя вести, быть всегда внимательным и активным. И тогда его снова ждет неудача. Он снова будет получать двойки, а мама будет ругать, лишая своей любви. У нервной системы всего два выхода из этой ситуации. Пассивный, когда у ребенка слабая нервная система, он вроде бы сначала начинает учиться, старается, но не может, потому что структуры мозга полноценно не развиты. Он не может пока учиться хорошо, но старается и боится, что мама его любить не будет. Однако слабые стороны по щелчку сильными не станут. Что происходит в этом случае с нервной системой? Обессиливание и возникновение мыслей: «Я дебил», «Я двоечник», «Я неудачник». Ребенку становится все равно: «Ну и что, что двойка?», «Ну не выучил», «Ну идиот я». У него заканчиваются силы стараться, когда он не может, у него все равно не получается, и его не поддерживают, не помогают, а наоборот отдаляются. «Я дебил, зачем учить, зачем стараться, я все равно дурак». Мы старались его побудить, но вместо этого демотивировали, и теперь у него окончательно опустились руки. Если нервная система посильнее, она уйдет в активную стадию. Ребенок будет стараться, но опять же из-за дефицитов у него ничего не получится, и тогда происходит возбуждение. появляется негативное поведение, гиперактивность. Ребенок начинает добиваться внимания каким-то негативным способом, чтобы его ругали, били. Он добивается внимания: «Мама, увидь меня, я есть». Поэтому лишение родительской любви — это демотивация. Помните, когда вы критикуете ребенка, он не прекращает любить вас, он прекращает любить себя. Следующий момент, который тоже относится к побуждению, а не мотивации, это манипулирование. Если напишешь быстро, то будешь есть пирог. Если сделаешь уроки, то пойдешь гулять. Если быстро выполнишь, то будем смотреть мультики. Так мы тоже убиваем мотивацию. Как можно сказать то же самое, но без ультиматумов? Давай быстрее делай уроки, мы же с тобой еще мультик хотели посмотреть. Давай быстрее доделывай уроки, шарлотку будем печь. Не надо с ребенком торговаться. Мы не говорим «если», «то». Если сделаешь, то будет. Если не сделаешь, то нет. Получается, мы донесли ту же самую информацию, но с помощью других вербальных конструкций. Если родитель торгуется с ребенком, ребенок потом тоже с родителем будет торговаться. Также детей демотивирует гиперопека, когда родитель хочет больше, чем ребенок, или когда родитель боится неудачи, во всем помогает и контролирует ребенка. Родитель вроде хочет так замотивировать его, но это не работает. Когда родитель учится вместо ребенка, о мотивации речи идти не может. Следующий пункт — это предвосхищение желаний ребенка. Ребенок еще ничего не успел захотеть, а у него уже все есть. Лучшие бренды одежды, много игрушек, отдых на море. В этом случае у него не возникает желаний, он становится пассивным потребителем развлечений. К демотивации также относится излишнее восхищение и восхваление ребенка. У него тогда формируется ложное представление о себе. Постоянная похвала сказывается негативно. Ребенок вырастает или с нарциссическими проявлениями, или, наоборот, с неуверенностью в себе, так как он постоянно будет бояться не оправдать ожидания родителей. Возникают завышенные требования к себе, которые приводят к тревожности, а потом ребенок вообще боится начать какую-либо деятельность, потому что заведомо думает, что не справится. Страх совершить ошибку или потерпеть неудачу часто приводит к полному отказу от участия в процессе. Если работать все время в зоне неуспеха ребенка, это его демотивирует. Нельзя все время указывать на слабые стороны. Например, если у него трудности с математикой, то все свободное время посвящено этим трудностям. И репетиторы, и дополнительные занятия в школе, занятия дома по развивающим математическим тетрадям. Из-за этого ребенок совершенно не чувствует и не знает своих сильных сторон. Ребенок обязательно должен иметь время на деятельность, где он успешен. 10 советов родителям, как мотивировать детей правильно. Как же мотивировать позитивно? Как побуждать ребенка к деятельности? Наказывать нельзя, поощрять нельзя, ругать нельзя, все нельзя. Что же можно? В первую очередь хочется сказать, что нужно поощрять поисковую активность. Что это значит? Надо восхищаться умными вопросами ребенка, интересоваться, что нового он сегодня узнал. А что интересного было сегодня в школе? А не спрашивать его с порога: «Привет, какие оценки в школе?» А, например, что сегодня интересного было в школе? Так мы у ребенка пробуждаем этот интерес. А если мы все время будем делать акцент на оценке, пойдет демотивация. Поэтому восхищайтесь умными вопросами. Почему трава зеленая, небо голубое, когда ребенок чем-то интересуется? На его «почему» вам не должно быть покачину. «Не знаю», «отстань», «не лезь со своими вопросами». Так мы убиваем поисковую активность. Очень важно показывать свое незнание и восхищаться знанием ребенка. «Ой, слушай, я этого не знала, так интересно, так здорово, что ты мне это рассказал, меня этому научил». Нужно, чтобы ребенку было интересно этим делиться. Это мотивирует узнавать еще что-то новое. Показывайте актуальность и важность получаемых знаний. Соедините обучение с примерами или ситуациями из реальной жизни. Это сделает обучение более содержательным и увлекательным для них. Учите искать информацию. Читайте энциклопедии вместе. Ходите в интерактивные музеи, творите, делайте опыты, исследуйте. Ищите в словарях и справочниках информацию. Путешествуйте. Больше общайтесь с разными людьми. Конечно, интернет-ресурсы тоже вам в помощь. Это все будет поощрять и побуждать поисковую активность. Ребенок будет хотеть узнавать новую информацию. Следующий момент побуждения — это сотрудничество. Помощь, если трудно. Позиция глаза в глаза, а не авторитарная сверху. Это не значит, что надо делать уроки с ребенком, но помогать, когда он просит, объяснять что-то. Помогать ребенку с уроками стоит только тогда, когда вы в ресурсе, иначе лучше не начинать причинять добро. Поэтому просто сотрудничайте, а если надо помочь, помогите. Важен также акцент на положительные моменты, когда мы фокусируемся на позитивных моментах, говорим: «Знаешь, а вот эти буквы такие красивые, а вот здесь у тебя получилось очень здорово, а вот в этом задании ты сделал 3 примера из 4 правильно». Конечно, вы должны объяснить ребенку, где что-то неправильно, но выделить все равно нужно то, что получилось хорошо, чтобы у ребенка было понимание, к чему же нужно стремиться. Когда у ребенка вся тетрадка исчеркана красной ручкой, это не будет его мотивировать. Он и стараться не будет. А когда мы делаем акцент на положительном, ребенок не падает духом. Следующий момент. Не опускать руки и научиться проигрывать. Если ребенок научится относиться к ошибкам спокойно, то и мотивация у него не будет пропадать. Для этого мы сами должны реагировать на его ошибки спокойно. Важно говорить ребенку, что у всех могут быть трудности, и с первого раза не у всех получится. Томас Эдисон при разработке лампочки накаливания потерпел много неудач, но он не опустил руки и в итоге выиграл. И таких примеров множество. И мы объясняем ребенку, что и с первого, и со второго раза может не получиться, но тогда может получиться с третьего или с десятого. Главное — продолжать стараться и становиться лучше. Когда ребенок не бросает все, не злится, не швыряет ручку в стену при первой же ошибке, мы понимаем, что мотивация будет полноценно развиваться. Поэтому учите и учитесь относиться к ошибкам проще, однако не сюсюкайте и не жалейте ребенка при неудачах. Это также будет его демотивировать. Ребенок может получать скрытую выгоду от неудач, ваше внимание, ласку и успокаивание. Если ребенок сильно расстраивается из-за ошибок, попробуйте поиграть с ним в игру. Например, ребенок пишет диктант. У него там огромное количество неправильных слов. Предложите ему примерить на себя роль учителя. Пусть возьмет диктант, сравнит его с учебником, найдет ошибки и исправит их. Игровой подход будет интересен ребенку и поможет относиться к ошибкам проще, а не думать: «Все плохо, у меня ничего не получится». В шахматах, в любых играх, в учебной деятельности мы всегда объясняем ребенку: если ты опускаешь руки, то ты проиграл, а если продолжаешь бороться, то эмоционально выиграл. Даже проигрывая в шахматах, ты все равно развиваешь мозг. Когда ты играешь, у тебя развивается стратегическое мышление. Как можно сходить, что можно сделать. Следующий момент, который повышает мотивационную составляющую, это привитие ответственности. И как я уже говорила, если мы, родители, берем ответственность на себя, это демотивирует, это фактор, осложняющий обучение. Привитие ответственности — это отличная мотивация, потому что это воспитывает подход: все зависит только от меня самого, не на кого переложить задачи, только я в ответе за результат. Передавайте ответственность ребенку. Делайте это через алгоритмы, чек-листы, через расписание. Расписывайте всю инструкцию, что, зачем и как выполнять. Конечно, нельзя сразу сказать: «Все, теперь делай все сам, потому что это твоя ответственность». Поначалу вы обучаете, объясняете, где-то сидите рядом, смотрите, как он пишет, как буквы выводит, как пишет цифры, и постепенно отдаляетесь от учебного процесса. Если ребенок что-то не понимает, то мы не даем сразу готовый ответ. Мы задаем вопросы, чтобы он старался понять самостоятельно. Не должно быть так, что он постоянно говорит: «Я не знаю», чтобы родитель дал готовый ответ и сказал, как это делать. Поэтому даже если мы рядом, то ведем себя как коучи, задаем вопросы, направляем, а движется ребенок самостоятельно. Постепенно вы увидите, что ребенок самостоятельно делает все больше уроков. Какие-то вы еще проверяете, с чем-то помогаете, а потом уже и на проверку не берете. Этим вы говорите: «Я тебе доверяю». Никто не хочет быть двоечником, дураком и чтобы над ним смеялись. Поэтому у ребенка в любом случае будет мотивация. Никто не хочет быть изгоем. Это происходит, когда он понимает, что родитель не несет ответственности за его учебу. Он не напомнит, не сделает за него, он должен все делать сам. И тогда дети начинают учиться. Родителю нужно понимать, почему у ребенка те или иные оценки. 5, потому что он действительно хорошо разбирается в предмете, потому что у него прекрасный эмоциональный интеллект, и он нашел контакт с учителем. А 3, потому что он не слушает учителя, потому что ленится или потому что у него есть слабые стороны, из-за которых ему трудно усваивать информацию. Исходя из этого, вы будете понимать, как ему помочь. Нужно нанять репетитора, так как ребенок не усвоил много школьного материала, или нужен нейропсихолог, так как имеются функциональные дефициты в работе мозга. Едим слона по кусочкам. Научите ребенка разбивать большие задачи на более мелкие, выполнимые шаги. Это мотивирует не отказываться от дела сразу, так как задача уже выглядит менее сложной и более выполнимой. Следующее мотивационное побуждение, когда у ребенка есть право на собственный выбор. А не так, когда ему сказали, пока не прочитаешь, не выйдешь из-за стола. Не выйдешь из-за стола, пока уроки не сделаешь. Ребенок должен понимать, что он следует расписанию, границам, нормам и правилам в вашей семье. Но он может выбрать, сделать сейчас математику или письмо, сколько страниц прочитать. И даже если он прочитает одну страницу, то это его выбор. Он эту одну страницу прочитает с огромным удовольствием и мотивацией, чем если бы его заставили читать отсюда до сюда. Если у вас в семье есть правило читать каждый день, это не обсуждается, но сколько и что читать ребенок может выбрать сам. Если правило гулять каждый день, то где гулять, в парке или около дома, или с кем гулять, пусть решает самостоятельно. Соблюдать границы и нести ответственность за многие вопросы родителю необходимо, но главное не формировать у ребенка выученную беспомощность, когда он вообще не способен принимать никакие решения. Поэтому ребенка мотивирует, когда он сам выбирает, чем сейчас заниматься. Это стимулирует поисковую активность, повышает желание получить информацию и развиваться. Учите хотеть и желать. Не предлагайте ребенку награды и поощрения за какую-то деятельность, а учите его бросать себе вызов и награждать себя самостоятельно. Пусть ребенок ставит перед собой цели и задачи и придумывает, чем порадует себя за их достижения. Не говорите ребенку, что если он закончит полугодие хорошо, то вы ему что-то купите, а спрашивайте, чем ты сам себя порадуешь за свой труд, за свое старание. Отмечайте достижения. Ведите дневник успеха. Когда видны результаты работы, это мотивирует и повышает уверенность в себе. 11 основных причин нарушения мотивации у школьников. Итак, мы достаточно подробно разобрали тему мотивации в целом. Теперь пришло время поговорить конкретно о школьниках. Давайте разберем основные причины нарушения их мотивации, чтобы постараться избежать этих ошибок с нашими детьми. Первое. Школа. Уровень нагрузки, педагог. Мы уже говорили о роли учителя, особенно в начальной школе. Не недооценивайте этот момент. Инвестируйте время в выбор школы, программы и педагога, подходящих конкретно вашему ребенку. Вторая. Компьютерные игры, гаджеты. Этот пункт не просто так стоит в начале. Компьютерные игры и гаджеты представляют большую угрозу мотивации, так как подсаживают ребенка на быстрые гормоны удовольствия и радости, для получения которых не нужно прикладывать усилия. В результате ребенок привыкает к такому легкому пути и отказывается стараться для достижения результатов, которые обычно и должен обеспечивать человека тем самым гормоном удовольствия от достижения. Как мы говорили ранее, не должно быть полного запрета на компьютерные игры и гаджеты. Требуется выделить определенное и лимитированное по продолжительности время. Третье. Затяжная неуспешность. Что делать, если ваш ребенок долгое время испытывает стресс и чувствует себя неуспешным в учебе? Во-первых, важно разобраться в истинных причинах этой неуспешности, найти причину и помочь ребенку. Во-вторых, крайне важно обеспечить ребенку ситуацию успеха, если не в учебной деятельности, то в любой другой. Ощущение успеха в какой-либо деятельности позволяет укрепить уверенность в себе, повышает самооценку и, как результат, помогает справиться с трудностями в других областях жизни. Четвертое. Проблемы со сверстниками. Как мы разобрали ранее, общение со сверстниками крайне важно в данном возрасте. И его значение будет только возрастать к подростковому периоду. Проблемы общения являются одной из причин школьной дезадаптации и снижения мотивации. Поэтому важно вовремя помогать детям создавать круг друзей, посещать детский сад, работать с эмоциональным интеллектом и помогать в решении сложностей в коммуникации. Пятое. Нет ценностей и поддержки учебного процесса и в целом образования в семье. Если в семье образование не ценится, оно не считается важным аспектом, то ребенку сложно сохранять нужный уровень мотивации, ведь учеба требует большого вложения ресурсов, и без понимания его ценностей ребенок не справится. Еще сложнее, когда родители не поддерживают ребенка в решении сложных задач и не обеспечивают быт для качественной учебной деятельности. Шестая. Отсутствие конечной цели. Ребенок не понимает, зачем ему учиться и прикладывать столько усилий. Важно разговаривать с детьми и отвечать на очень правильные вопросы «зачем?». Не просто «затем», а действительно раскрывая тему и вкладываясь в объяснение. Если в конкретный момент у вас нет времени или сил, просто скажите ребенку: «Я тебе обязательно объясню, только чуть позже. Сейчас я устал». Главное, никогда не отмахивайтесь от таких вопросов. Седьмая. Неготовность к школе. Рано отдали. Этому вопросу мы посвятили большую часть главы первой. Восьмая. Переподготовили. Хочется обратить внимание на ситуацию, когда ребенка с 5 лет уже начали готовить по всем академическим навыкам. Поступив в школу, он уже все знает, и ему там просто неинтересно. В результате мотивация пропадает. Девятое. Ребенок не приучен к труду, в том числе умственному. Другими словами, у него не сформирована воля, за что отвечают лобные доли. 10. Низкая самооценка. 11. Несоблюдение режима. Крайне простой, но очень важный фактор. Мы много говорили о том, что без полноценного сна, режима не будет нужного заряда батарейки мозга, а его производительность будет снижена. У ребенка не будет хватать сил, а значит, будет падать мотивация. В нейропсихологии нет такого понятия, как лень. Помните об этом. Не перекладывайте всю ответственность за организацию учебы и формирование учебной мотивации исключительно на плечи ребенка. Помните, учиться должен ребенок, а вот обеспечить учебный процесс, поддержать и помочь в решении сложных вопросов — ответственность родителя. Шпаргалка для родителей. Правильные вопросы школьнику. Правильные вопросы для формирования учебной мотивации. Что ты узнал сегодня нового? Чему ты научился? Что самое интересное и запоминающееся сегодня рассказала учительница? Какие предметы нравятся тебе больше всего? Почему? Какие предметы, что у тебя получается лучше всего, легче всего в школе? Что тебе дается сложнее всего? Как ты думаешь, почему? Вопросы, которые не стоит задавать детям после школы. Какие оценки получил сегодня? Почему опять 4, 3? Что ты ел на обед? Почему штаны опять грязные? Вопросы, которые помогут поддерживать доверительные отношения с ребенком и узнавать важное о его жизни вне дома. Чем ты занимался на переменках? Что тебя рассмешило сегодня в школе? Что тебя расстроило или разозлило? Если бы ты мог изменить одну часть своего дня, что бы это было? Ты помог сегодня кому-то? А тебе? Какие школьные правила ты знаешь? С какими ты не согласен? Почему? Кого бы из ребят ты хотел позвать в гости на день рождения? С кем бы ты хотел посидеть за одной партой, а с кем нет? Почему? Что ты чувствуешь, когда думаешь о школе? Кто из ваших учителей смог бы пережить зомби-апокалипсис? Почему он? Что сегодня было самым сложным для тебя? Как бы ты оценил свой день по шкале от 1 до 10? Почему? Если бы ты стал учителем завтра, чему бы ты научил класс? Что тебя поразило больше всего? С кем ты хочешь подружиться, но еще не подружился? Почему нет? Какое самое главное правило вашего учителя? Что ты сегодня узнал новое о своем друге? Если инопланетяне прилетят в школу, чтобы забрать 3 детей, кого бы ты хотел, чтобы они забрали? Почему? Чем ты сегодня гордишься? Какое самое лучшее место в школе?